Часть вторая. Воссоединение. Глава первая. «Я не ненормальная!» Вопреки собственным словам, я вскочила, схватила сумку и выбежала, как ошпаренная, хлопнув дверью. Какого лешего потратила столько денег на психолога, чтобы он рассказывал мне, что необходимо наслаждаться жизнью и не оглядываться на тени по ночам? Или что длительное воздержание до добра не доводит? Так я это усвоила еще полгода назад, когда чуть не дошла до ручки, встретив самого потрясающего мужчину во сне. И принца. Ага. Логично, когда вокруг одни уроды, да семейные и озабоченные. И ведь все было настолько реалистично. Я ведь почти ожидала, что забеременею. Даже несколько тестов сделала. Ждала, как ненормальная, что он снова появится, на этот раз в реальности, ну или хотя бы опять во сне. «Люда, что-то случилось?» Я подняла глаза, узрела красавчика-блондина и очень постаралась не смутиться. «Ох, Влад, а ты что тут делаешь?» Мы познакомились в тот же роковой день. Правда, я сбежала от него к принцу, увидев, как Влад целуется с моей подругой Риткой. Но подруга потом свела нас снова. В качестве извинения говорила «совесть мучает». Сама она начала все чаще где-то пропадать, а с Владом мы встречались время от времени. Только перейти к более серьезным отношениям, чем выпить кофе или сходить в кино, я оказалась не готова. Мысли о мужчине с красными огненными волосами, о котором я якобы должна была забыть, по его же словам, не отпускали. Я понимала, что нужно как-то смириться с тем, что это лишь такой вот реалистичный сон, искоренить тоску по несбыточному, но не могла. И тени, да. Постоянно на грани воспоминания ловила какие-то движения, взгляды. Иногда мне снился ребенок. Мой ребенок. Или светлая женщина с холодными голубыми глазами, которая почему-то должна стать его матерью. И сам красный под водопадом, где мы познакомились. Только это были уже совсем другие сны. Настоящие сны, где я не сомневалась в том, что вижу сон. Нервно оглянулась на дверь подъезда. Психолог частный, анонимный, но все же. Не хотелось, чтобы кто-то об этом узнал. Нет, вроде никаких табличек. Мимо ехал. Подвести? Влад кивнул на свой серый Бентли, приостановившийся у тротуара. «Подвезти?» — пожала я плечами. Вечерело, да и вообще после встречи с психологом я распсиховалась еще сильнее и уже внутри, сев и пристегнувшись, спросила подозрительно. «Если ехал мимо, то куда выходил?» Влад не ответил, молча завел мотор и нажал на газ. Мне вдруг стало неуютно, но, пожалуй, выпрыгивать на ходу я еще не до такой степени псих. Все-таки уже полгода знакомы. Не к месту вспомнилось, что и мой босс, Виталий Андреевич, сегодня как-то странно себя вел. Странно смотрел на меня, особенно когда отпрашивалась пораньше. Впервые я заподозрила этого лысеющего толстячка, все разговоры которого обычно сводились к работе или жене и детям, в тех самых намерениях, от которых я скрывалась в его фирме. И вот теперь этот. Молчит, глаза как-то нехорошо поблескивают. «Может, мне действительно стоит чего-нибудь пропить?» Я выглянула в окно, пытаясь сообразить, куда это он меня везет. «Вроде все верно, сейчас за этим поворотом будут мои дворы. Даже лучше, что мы на машине. Пешком по темноте удовольствие весьма сомнительное, у меня здесь словно декорации для съемок фильма ужасов. Вот и единственный фонарь не горит». Влад резко остановил машину, мороз пробежался по коже. «Ты чего?» пробормотала я, схватившись за ручку дверцы. Блондин повернулся, глаза сверкали холодно, неестественно, и этот блеск пробуждал то ли забытые воспоминания, то ли потаенные страхи. «Идем со мной», — за могильным голосом произнес он. «Даже если бы предложение было сказано обычно, я бы отказалась. А сейчас и подавно», — сдавила ручку и принялась ее дергать. «Выпусти меня». «Это не смешно. А Лорен давно женат. Рядом с ним тебя ничего не ждет. А я...» «Честно, я не слышала, что предлагал мне Влад. Или это не Влад? Но больше всего поразило имя. Имя моего принца, с огненными волосами. «Кто?» — пробормотала я. «Это тебя Ритка подговорила, да?» Привычка убеждать себя в том, что необходимость жить в реальности, а не в мечтах, заставила усомниться и сейчас. Влад ухватил меня за руку, да так, что я не смогла бы вырваться. Глянул в глаза. «Маргарита, она сейчас с ним. Ты мне не веришь?» Не отпуская меня, он засунул вторую руку в карман и вытащил мобилку. Включил и развернул экран ко мне. «Смотри». Красные волосы, волевой королевский профиль, широкие плечи. Я узнала бы его из миллиона. И сейчас там на экране он смотрел на мою подругу, которую я давненько уже не видела. Или я окончательно сошла с ума, или... Наверное, я должна была спросить, откуда у него это фото, если красноволосый принц живет совсем в другом мире. Как туда попала Ритка? Да и сам Влад какое ко всему этому имеет отношение и почему столько молчал? Но меня захлестнула лишь одна единственная эмоция — это реально. А Лурен — не плод моего воображения, не порождение моих подсознательных желаний. Он на самом деле существует, и прямо сейчас я смотрю на его фото — материальное доказательство в реальном мире. Я попыталась вырвать руку, но блондин не отпустил. «Ты пойдешь со мной». А Лурен был в ярости. Несколько месяцев тщетных поисков, перешептывания со стороны придворных, намеки от ледяного, печальные вздохи невесты. Что-то пошло не так. Он сделал все как положено. Взял силу Наи у намерянки, закрыл в коконе Итальи и видел, ощущал эту силу, эту наполненность. Принцу огненного кряжа пришлось отказаться от той, что подарила потрясающую незабываемую ночь. Иногда во сне ему еще снились ее глаза и запах кожи. Временами казалось, даже он видит дивный чужой мир с огромными домами, пронзающими небо, со стремительными ревущими машинами. Мир, лишенный магии. Он заставил себя забыть, не вспоминать, сосредоточиться на том, что должен сделать. Но кокон не подпустил к себе Каманию. Он вообще закрылся и никого не подпускал, даже сам Лурен больше не мог заглянуть туда. Время убегало, Най истончалась. Чем дальше, тем сложнее зачать ребенка. Полгода — слишком большой срок, не говоря уже о том, что он так и не смог жениться, и королем тоже до сих пор не сделался. А Лурен перерыл десятки и сотни древних рукописей и трактатов в поисках ответа. Никогда такого не бывало, чтобы Най и человечки не покорялась драконьей паре. И ведь поначалу ему не хотелось даже показывать кокон невесте. Но пришлось доверить его ей. А теперь ее брат, ледяной принц Тофлер Алтура, смеет распускать сплетни, что это он, Алурен, допустил какую-то чудовищную ошибку. Можно было развеять Наи, найти другую девушку в другом мире и попытаться повторить. Но, во-первых, не оставляли неприятные мысли, а вдруг снова не получится, снова что-то пойдет не так. Во-вторых, Лада. Он настолько хотел, чтобы ребенок был наделен именно ее Наи, чтобы нес людскую магическую частичку девушки, которая не оставила его равнодушным. Спустя столько времени он все еще помнит ее, желает ее, как тогда. В одном из древних манускриптов он нашел маленькую зацепку. Когда-то давно, когда Итальи выбирали еще из местных людских женщин, девушка оставалась какое-то время возле кокона, чтобы зачатие дракона прошло легче. Он сразу же решил, что непременно разыщет ее и заберет в свой мир. Это было сложно, практически невозможно, но все же переходы между мирами случались. Жаль, что с фениксами драконы давно уже испортили отношения, те лучше всего умеют перемещаться, но Алурен выделил целую команду лучших магов, чтобы отыскать мир, отыскать перстень и найти Ладу. Одна проблема — для перехода необходимо добровольное согласие. Алурену не хотелось обманывать ее, но и правду говорить не хотелось. Впрочем, согласием должны были заручиться их посланники, а потом он сам переговорит с ней. И вот, наконец, спустя несколько недель поиска, перстень со знаком был обнаружен. Девушка, которую он так долго ждал, добровольно покинула свой мир и перешла сюда, в Райландию. Принц волновался перед встречей, будто бы и не был грозным драконом. Разумеется, он не мог увидеться с ней сразу же. И дело не только в этикете. Здесь их физические тела, здесь все иначе, чем там. Сначала ей должны объяснить правила, ее должны подготовить. Он предвкушал, как увидит ее снова. Вдохнет аромат волос, и, возможно, ему удастся провести ее в кокон Италии еще хоть раз. Если кокон откроется и впустит их. Девушку завели в его приемный зал, и Лорен Дельгар на миг застыл в недоумении, а потом ощутил, как ярость заполняет всего его. Это была другая девушка. Низенькая, темноволосая, совершенно не похожая на стройную высокую Ладу. Ни зеленых глаз, ни золотистых коконов, ни кожи, от аромата которой он до сих пор словно хмельной. «Кто она?» — рявкнул принц, мысленно желая казнить каждого, кто посмел ошибиться и притащить через пространство не ту человечку. «Мы нашли у девушки ваш перстень», — преклонив колено, доложил бордовый дракон Эстер, отвечавший за операцию. «Тот, кому он доверил самое важное. Столько времени, столько энергии, и все впустую», — прикрыв глаза, Алурен досчитал до пяти. «Имя?» — спросил. «Ладом, мой принц», — склонил голову Эстер. Алурен скользнул взглядом по незнакомке, стараясь не встретиться глазами. Но девушка, похоже, правила уяснила. Она смотрела куда-то в район его груди, боясь поднять взгляд. «Лада. Совпадение или чьи-то козни?» Алурен перебрал в уме всех, кому под силу было провернуть нечто подобное, и не находил достойных противников. «Ледяные, разве что». Но как они могли узнать про перстень, да и ее имя? Он никому его не доверял, кроме Эстра. Продолжая возвышаться молчаливым изваянием, он смотрел на нее, не представляя, как быть. Невероятный заговор или чудовищное совпадение. И вдруг вспомнил, узнал. Он уже видел ее, эту человечку, тогда, почти полгода назад. Именно она дважды разбудила его Ладу, именно она была в той комнате, когда исчез перстень, и в тот последний миг именно с ней принц огненного кряжа мимолетно пересекся взглядом. «Лада, значит», — от голоса Алурена повеяло ощутимой изморосью.